Я не ропщу на небо, я не вижу людей. Всю жизнь я стремился изучать дела людей и постигать волю неба. Так говорил Конфуций примерно за 500 лет до нашей эры. Это было очень интересное время в истории человечества. В Иране в это время начали поклоняться Заратустре, в Индии – Будде, в Палестине – Исаии и Илии. В Греции в это время трудился философ Сократ. Осевое время – тема нашей сегодняшней программы. У меня в гостях историки Артем Кобзев и Марк Ульянов. Здравствуйте. Артем Кобзев – выпускник Московского государственного университета, доктор философских наук, профессор, заведующий сектором идеологии и культуры Китая Института востоковедения Российской академии наук, декан факультета гуманитарных наук МФТИ, автор книг и публикаций, в том числе «Философия китайского неоконфуцианства» и «Учение о символах и числах в китайской классической философии». Марк Ульянов, выпускник Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки, автор переводов комментариев по истории Древнего Китая. Почему это время называется осевым? Собственно, автором термина является известный немецкий социолог Альфред Вебер, брат еще более известного Макса Вебера. Но понятие осевого времени и популярность ему придал немецкий философ-экзистенциалист Карл Ясперс. Сама идея осевого времени возникла в кризисный для Западной Европы момент крушения западных идеалов, крушения возможного западного мира, и обращение к истории в данном случае имело некоторый идеологический заказ, состоявший в том, чтобы выявить объединяющие человечество моменты, степень общности, и найти это не только в современности, но и в древности. Крушение идеалов началось с Первой мировой войны и продолжилось до Второй мировой войны. То есть это был такой процесс экстраполированный по времени. Да, да, да. Вот, и как-то как гуманист и сторонник единого гуманистического мира, Карл Ясперс пытался найти общие точки на Западе и на Востоке. И отсюда вот возник интерес к особому времени. И исторический материал давал для этого благодатную почву. Действительно, выяснилось, что странным, почти мистическим образом на территории всей Ойкумены от Атлантики до Китайских морей происходили какие-то очень схожие события. То есть в Греции, колыбели западной цивилизации, действовали философы, которые задали все интеллектуальные стандарты, действующие и до сих пор в западном мире. В Палестинах пророчествовали великие пророки, в Иране возник зороастризм, в Индии возник буддизм и джайнизм, а в Китае возник ло-конфуцианство и даосизм. Это очень важно, да, сказать о том, что в этом определении есть, конечно, и предощущение, важное для историка. И для историка за этим стоит, конечно же, закон единства всемирного исторического развития. Философы определяют его по-своему, историк определяет его по-своему. Какое-то время об этом законе не так часто вспоминали, хотя вся периодизация всемирно-исторического процесса, она построена, в общем-то, на законах единства. Да? И когда мы говорим древность, средние века, новая, новейшая история, подразумевается, что в эти крупные периоды все центры мировой истории развиваются примерно в одном и том же направлении и находятся на очень близких уровнях развития и социального, и, как вот сказал Артем Игоревич, духовного развития. Вот это само по себе очень интригующе, очень интересно. Да, и понять смысл и назначение этого, да, наверное, является одной из задач исторической науки. Китай является самой древней из ныне существующих цивилизаций. Это, и тайна сохранения этой цивилизации в современном мире, которому грозит много чего, очень интересна. Что представлял собой Китай тогда, вот в осевое время? То есть территориально, уровень развития, уровень культуры? Это, в первую очередь, географически сначала. Да? А если говорить об осевом времени, то есть отмечая где-то 800-200 год, то ну, придется назвать несколько, да, исторических периодов. Период «Западная Джоу», да, который начинается с 1027 года, до нашей эры, да, этому предшествовало государство Шан, которое, соответственно, формировалось с 1300 по 1027 год до нашей эры. Вот в этом небольшом аграрном очаге в районе современного города Аньян на стыке хребта Тайханшань, да, и Великой равнины. Сейчас это огромнейшее пространство, окрашенное на, да, на карте зеленым цветом. Мы называем Великой равнины, подозреваем, что это, да, аграрные районы, очаги. Но здесь нужно вспомнить достижения современной палеогеологии. И оказывается, что долгое время, да, вот в догосударственный период это было сначала пролив, потом болото. Да, тоже об этом можно будет говорить. Да, а вот к 1300 году действительно здесь начиналось высыхание. Но аграрные очаги, где могли возникнуть центры государственности, в данном случае в Северной области, они находились к северу от того места, где Хуанхэ выходила на эту великую равнину. Династия Шан – альтернативное название династии Инь или династии Шань-Инь. Китайская династия, правившая примерно с 1562 по 1027 год до нашей эры в северо-восточной части Китая. Династия Шан считалась наследницей полумифической династии Ся и предшествовала династии Джоу. Династия Шан является первой китайской династией, реальность которой подтверждена археологическими находками. Западная Джоу, на середину которой, или на конец второй половины которой приходится начало осевого времени, центры его формировались рядом в соседнем аграрном очаге в бассейне реки Вэйхэ. И вот об этих двух центрах мы должны говорить как о центрах ранней государственности. Наверное, как и многие государства, на раннем этапе зарождения состояло из княжеств, условно говоря, то есть отдельных региональных правителей, и консолидация, вероятно, как и во всех остальных странах, происходила долго и мучительно. Совершенно точно. И если говорить о шанском периоде, с которого я начал, который предшествует осевому времени, то здесь очень сложно дать структуру, да, этого государственного образования, хотя есть письменные источники, вот известные гадательные надписи иньские. Да, оно было очень маленьким, занимало один аграрный очаг, и пути расширения были перекрыты естественными ландшафтными границами и климатическими условиями. А вот западная Джоу, да, период государства, возникшего как раз после разгрома, да, в 1027 году до нашей эры. А кто разгромил? Разгромили как раз те джоусцы, да, у которых своя история. И если, как предполагается, шансы, их предки вышли где-то с юго-востока Великой равнины, то у джоусцев другая история. Они пришли из аграрных районов, тоже в бассейне Хуанхэ, Желтой реки. Об этом нужно будет сказать. Но находящиеся за пределами, вот, собственно, Китая-то. Хуанхэ, в переводе с китайского языка ее название «Желтая река», что связано с обилием наносов, придающих желтоватый оттенок ее водам. Именно благодаря им море, в которое впадает река, называется желтым. Бассейн Хуанхэ считается местом формирования и становления китайского этноса. Хуанхэ берет начало в восточной части Тибетского Нагорья на высоте свыше 4000 метров и протекает через озера и отроги горных массивов. По разным данным, длина реки составляет примерно 5500 километров. Джоусцы, их предки, они были земледельцами, да? И здесь нужно вспомнить, специалисты хорошо знают, о одной из самых ранних культур бронзового века, это где-то 2200, да, то есть вторая половина третьего тысячелетия, где в бассейне Хуанхэ появляется бронзовая культура. И, по всей видимости, джоусцы были и земледельцами, и носителями джоусской культуры. Специфика Районы ВХ – это земледелие, но неолитическое. Да? И вот исторически так сложилось, что это племя переселения народов, да, это типичный процесс для древности. Где-то 15-16 века до нашей эры перемещается из одного аграрного очага в другой. И занимает его самую-самую западную часть, в общем-то, не имея возможности противостоять земледельцам основного аграрного очага в бассейне ВХ. А дальше история Джоу до захвата Шан, до 27-го года, это история становления его как раннего государства, да, формирования института власти по тем вот законам исторического развития. 800 лет до нашей эры. Какой уровень развития общества? Бронзу знали. Да. Делать умели, соответственно, умели делать оружие, да. Ремесленные всякие предметы, ткань, ткали, естественно. Да. Шелк уже делали или еще нет? Шелк был, да, был шелк. Ну давайте немножко. Шелк, фарфор. Фарфора нет. Фарфора шелк. Еще не было. Фарфор появился в Китае в 4-6 веках. Из него создавали вытянутые стройные амфоры с гладкой полированной поверхностью светлых тонов. Ваза и кувшины со скульптурным изображением жанровых сцен на крышках. В 7 веке китайский фарфор проникает в страны Азии и Европы. Давайте все-таки в более общих формах вернемся к понятию осевого времени. Его можно трактовать мистически, его можно трактовать научно-позитивистски, связывать с общими процессами в развитии разных обществ. А можно связывать не с типологически общими процессами, а с генетически общими. Что я имею в виду? Совпадение ведь касается не только середины первого тысячелетия до новой эры, а о том, что, собственно, и составляет понятие оси временной, не только пространственной. А речь идет о том, что в этих трех очагах, главнейших очагах мировой культуры, за 500 лет до того года, то есть на рубеже второго и первого тысячелетия до новой эры, тоже произошли некие общие явления. А именно пришли некие новые люди, новые племена и сломали старую культуру и создали принципиально новую. То есть пришли, собственно, греки на Пелопоннес, пришли арии в Индию и пришли вот те самые джоусцы, которые сменили шанцев, живших до них. И из цивилизации, о которых мы говорим, возникли после этих исторических событий. Можно предположить, что где-то в середине Евразии произошли некоторые события, связанные с переселением народа, которые в разные стороны этот импульс и послали. И он привел вот к тем событиям, о которых мы говорим. Кстати сказать, у самих китайцев существовала такая историосовская теория 500-летних циклов, а нам хорошо знакома теория тысячелетних циклов, которая имеет, с одной стороны, опять-таки, религиозно-мифологические корни, идея миллениума или миллинаризма, но она имеет и конкретные исторические воплощения. Как известно, близкая нам теория трех Римов, она ведь высчитывается, и первый Рим 1000 лет существовал, и Византия 1000 лет существовала, и даже третий Рим России примерно 1000 лет, если считать концом, где-то там 17-20 годы существовала. И, видимо, действительно в этом есть какая-то общность. То есть на середине этого тысячелетнего цикла, в пике развития, что-то важное происходит. Ну, а если опускаться на землю от этих высот теоретизирования, то можно заметить, что как раз в этих всех трех очагах появляется железо, важнейшая вещь. А железо, прежде всего, связано с вооружением, наступательным вооружением, которое создает проблему самоистребления носителей железного оружия. И ей надо противопоставить некоторые гуманистические ценности, которыми и занимаются религия, философия и прочие мировоззренческие дисциплины. Ну, стоит только добавить, что применительно к Китаю, да, который, как и Египет, задержался в бронзовом веке, Вот. А железо появляется уже в самом конце всего времени, речь действительно идет о третьем, третьем-вторых веках до нашей эры, уже в западно-ханьске в основном период. До этого это, конечно, бронза, но сама идея, она, конечно, такая, потому что начинается борьба всех против всех, да, и не противопоставить, это новая идея. Ну да. Как вообще выглядели китайцы в то время? Во что одевались, что ели, что пили? Ну, к счастью, китайская археология очень хорошо развита, да, и мы можем точно узнать из, ну, в первую очередь, основной археологический памятник позднего, да, осевого времени, это гробница Циншихуана, где раскопаны все... Циншихуанди? Да, Циншихуана объединитель, даже не объединительный, завоеватель Китая, правителя царства Цинь, которая, кстати, находилась на тех же территориях, что и западные Джоу. Но степень степняцкости, да, вот, было, конечно, гораздо больше, не случайно, но их так и называли, ну, варвары, не очень хорошее слово, жунами, да, степняками. Да, и благодаря раскопкам мы представляем, как выглядели войны, да, уже конца третьего века. Заметить, что могила-то сама не раскопана. Интригу составляет то, что ее берегут. Вот, раскопаны некоторые части вокруг могилы. Ну да, таракотовая армия. Да, не только. Бронзовая колесница там еще. Которая находится, да, здесь тоже в публикации. Вроде бы в гробнице Циншихуанди, насколько мне приходилось слышать, была ртутная река. Обнаружено огромное количество животных, ну, тоже терракотовых, помимо воинов, цапли. Нет, животных обнаружить невозможно, потому что не реке, а жидкостях, то есть реках и морях, можно говорить, потому что, по сообщениям историков, значит, в могиле была карта Вселенной. Роль жидкости исполняла ртуть. Ртуть – металл, поэтому косвенным образом можно предполагать, что она там находится за счет определителей наличия металла. В гробнице не вскрывая ее. Вот. И более того, как будто бы китайские исследователи показывают, что те следы металла, которые там наблюдаются, они воспроизводят карту, значит, водную карту Китая, что подтверждает вот это вот сообщение древних историков. Ну, кстати сказать, поскольку мы коснулись археологии, то мы должны заметить, что Китай во второй половине 20 века, ну, может быть, даже во всем 20 веке, явился лидером мировой археологии. Там были сделаны фантастические совершенно археологические открытия, и они продолжают делаться, о которых нам, в общем, довольно мало известно. Это многое меняет, вообще говоря, в картине мира и происхождения человека. Ведь мы же до сих пор не знаем до конца, где произошла сапиентация человека, а где он произошел, в одном ли очаге африканском или в двух очагах, и вторым может быть только территория Китая. Терракотовая армия дает представление о том, как выглядели воины. Это какой период? Это уже конец. Речь идет о воинах, которые создавали империю Циншихуана, 221 год до нашей эры. Начало, да, этот короткий период, и фактически 210 год, время смерти, загадочное или убийство, да, возможно, самого Циншихуана. И те, кто воевали против поднявших восстание за восстановление царств предшествующей эпохи людей. Это уже антифаза относительно осевого времени, потому что специфика осевого времени в максимальном развитии индивидуального интеллектуального творчества. А Циншихуанди это уже идеология унифицированной империи, где все ходят по одной колее, читают одни книжки. Каждый воин, который составлял армию Циншихуана и включен в эту таракотовую армию, имеет свои индивидуальные черты. Да, и в этом одна из особенностей и, наверное, колоссальная культурно-историческая ценность этого памятника. Ну да. Но в данном случае речь идет о конце всего времени, а хотелось бы все-таки иметь представление, как оно было 800 лет назад. Оно очень разное. Да? Начало – это период 800-е годы, период западной Джоу. Общество еще, в общем-то, архаично. Да? И если предшествующее государство Шан – это столичный центр и несколько деревень вокруг него, да, окруженные ландшафтными границами, то Джоу, конечно, больше по его размерам. Да? Здесь есть и столичный центр. И что очень важно, что не удалось придумать шансом, это владение, да, иногда употребляю слово феодальное, не буду за него цепляться, просто владения, которые были распределены между родственниками, да, того самого завоевателя У Вана, Вана Воинственного, 1027 года, и которые распространились не только в этом аграрном очаге, но в первую очередь и за его пределами, в других, да, аграрных очагах и зонах. То есть началась экспансия? Можно и так сказать, да, потому что народы, которые окружали эти районы, они не всегда были синотибетцами, ханьцами. Угу. И вот этот период, 800-е годы, начало осевого времени, до начала периода Чуньцю, 771-8 век, да, это, конечно, еще очень достаточно патриархальная система. Большая часть населения – это крестьяне, которые живут в деревнях, и связь между центром, да, власти в общегосударственном или локальными центрами отдельных владений, там даже не очень понятно, это, конечно, община. Да, и община, она самодостаточна, и во многом изолирована. Посредничество приходится, мы помним это по люди, да, княжеские объезды территорий. Вот это, я думаю, 8 век, да, где-то. Но постепенно ситуация меняется, и в течение всего этого, да, времени, это так называемый период восточного Джоу, а лучше сказать, делится на два периода. Это очень важно, потому что это два разных направления и характеристики исторического процесса. Период весен и осени, так называемый, да, китайское слово чуньцю, по названию летописи одного из царств, как раз на полуострове Шаньдун, в его западной части, чуньцю, которое приписано никому другому, конечно, как Конфуцию, о котором еще нужно будет сказать. И длится оно как раз с 771 по 453 год. Достаточно долго. И здесь совершенно определенная структура политическая, да, когда по окраине Великой Равнины, да, это на севере и на юге в разных аграрных районах реки Янцзы, существуют вот такие, да, еще архаичные государства с разными центрами власти, подчиненными одному Вану, на севере Джоускому, да, на юге в разных частях. Обжига еще не было, кирпич? Было. Об этом даже и говорить не нужно. Да, это неолит. Керамика вообще появляется сравнительно рано. Вот не буду говорить о идеологической борьбе между японцами и китайцами, да, у кого раньше появилась. Но керамика появляется еще в так называемый ранний неолит. Это озеро Пэнху. Да, это, если ошибиться, но еще 10-й, уже 9-й тысячелетие до нашей эры. Хотя массовое распространение приходится на 6-е тысячелетие до нашей эры. То есть, посуду они делать умели, кирпичи делать умели. Да, к этому времени абсолютно точно. Но стены, да, еще вокруг городов не строили, скажем. Дворцы строили? Дворцы строили, деревянные. Деревянные. Обязательно. То есть, бы с кирпичом не дружили еще. Я сейчас могу говорить о севере, да, бассейне реки Хуанхэ, где имеются археологические исследования, раскопки. Да, их архитектура, она во многом сохранилась до настоящего времени. Это так называемая свайно-столбовая конструкция. Угу. Да, и они как раз воспроизведены достаточно хорошо. Городские стены существовали? Хотя бы деревянные? Заточенные поля. Как-то городская часть отделялась от округи, но о стенах можно говорить, насколько я понимаю, пока только от самой джоуской столицы. Но постепенно как раз период Джаньго, да, начинается, само понятие город, в общем-то, формируется где-то в это время, и особенно с появлением и освоением Великой Равнины уже на новых землях, не связанных исторически с предшествующими этапами истории, как раз и возникает сначала поселение переселенцев, да, можно сказать, колонистов, крестьянов, и эти земли, выдаваемые в владение отпрыском от царских семей, которых нужно было отселять из исторических районов. Бронзу знали. Да. Керамику делали. Бумагу делали или еще нет? А, бумага, боюсь ошибиться, первый век нашей эры. Да. Бумага позже. Давайте... Бумага порох. Намного позже. Да. Впервые бумага была получена осаждением растительных волокон на сетке из водной суспензии в Китае, Лай Цунем, во II веке. Долгое время удавалось сохранять этот способ в секрете, и лишь в начале VI века он стал известен в Японии. Примерно в то же время производство бумаги начало проникать и в другие страны Азии. В Европе бумага появилась только в XI веке. Мне хочется составить представление о том, как жил среднестатистический китаец в то время. До Конфуция палочек не было. Изобретение палочек приписывают ему. Я не знаю, насколько это верно. Ну, в Китае все приписывают Конфуцию. Что... Конфуций – это их все. Да. Вот. И здесь я, честно говоря, не знаю, из археологических раскопок самые разные материалы. Вероятнее всего, это приморская зона, поскольку это и неолитчики раннее время, может быть, ранее. Сейчас не так давно раскопали первые китайские макароны. Макароны? Они как раз... каким временем датируются? Вот, если ошибиться, но поздний неолит, то есть, да, конец 2-го тысячелетия до нашей эры. Варить не пробовали? Но их фотографии в публикации очень такая четкая. Ну вот. Отняли у итальянцев монополию на спагетти. Это часто, да. Китайцы, когда хотят пошутить, если можно, да, они, естественно, говорят о том, что дали миру китайцы. Итальянцы вспоминают про спагетти и про пиццу, естественно. И тогда китайцы еще более прищурив свои. И просто глаза спрашивают, а что, разве Марко Поло не был в Китае? Что касается стен, то, как известно, и специалисты это подтверждают, китайцы чемпионы мира в изготовлении стен. Даже из космоса видно, хотя говорят, что не видно. Но считается, что видно. Вот, что касается бронзы, то, скажем, египтянам пришлось 1000 лет переходить от плавки меди к плавке бронзы, а китайцы это сделали сразу. Вот. И в китайских музеях представлены изделия из бронзы 2-го тысячелетия до новой эры совершенно фантастических размеров и красоты. Вот. Но, ювелирка. Где женщина, там и ювелирка неизбежна. Ну, китайцы мастера, да, безусловно. Ну, вот мы коснулись тут книг. Давайте все-таки, может быть, в более общем виде. Ну да, бумаги еще не было, соответственно, писали на дереве. Значит, что касается бумаги, то носителями текстов у китайцев исторически были сначала кости, то есть это панцири черепах и лопаточные кости крупного рогатого скота. Вот, потом бронзовые сосуды. Потом бамбуковые и деревянные планки, а потом шелк, ну или параллельно шелк, а может быть и параллельно эти планки с предыдущими носителями, ну а уже впоследствии бумага. Вот такая историческая последовательность. Но в данном случае важно, может быть, важнее не форма, а содержание, хотя для Китая форма весьма важна. Вот в эту эпоху, о которой мы говорим, собственно, возникла китайская литература, вся в целом. Возникло то, что называется в Китае термином «вэнь», который обозначает одновременно и знак в целом, и литературный, то есть беллетристический текст, и текст вообще, и, что самое важное, культуру в целом. То есть китайцы сами отождествили культуру с литературой, не с культом, не с там, религиозными представлениями, а с письменными текстами. И основные письменные тексты, которые потом были канонизированы и выделены в особую группу, отличающуюся не только каноничностью содержания, но и особым построением, особой формой, были созданы именно тогда и кодифицированы, освящены авторитетом Конфуция, который воспринимался как их, с одной стороны, создатель, с другой стороны, как редактор и вот, человек, который их выделил из, так сказать, массы циркулирующих источников. В те центры, о которых мы сейчас говорили, да, это только одна из исторических зон развития китайской государственности, китайской культуры. Ну да, это, восточная часть в основном. Ну, в данном случае мы говорили о западной, потому что все, что западнее Тибет, да, мы уже отсекли Центральную Азию. Да, тогда его еще не было. Да. И если посмотреть на карте, хребет Наньлин, южный хребет, да, отделяющий, собственно, Юго-Восточную Азию от Восточной Азии. Но граница Восточной Азии проходит еще севернее. Я два слова сейчас скажу об этом. Поэтому вот Средняя Хуанхэ, а Конфуций не был выходцем из Средней Хуанхэ. Это тоже нужно, да, об этом там, вспомнить. Это только одна из четырех крупных зон, которые, на которых происходит действие, да, исторического процесса в то самое севое время. На севере, а собственно север, да, вот, вторая зона, восточная зона, это полуостров Шаньдун, который уже перестал быть архипелагом, да, а остановился действительно полуостровом, и с Средней Хуанхэ начинает, да, объединять уже появляющуюся постепенно Великая Равнина. Вот Конфуций был выходцем из царства Лу. Конфуций, древнекитайский мыслитель, основатель конфуцианства, происходил из обедневшего знатного рода, большую часть жизни провел в царстве Лу. В молодости был мелким чиновником, а затем основал первую в Китае частную школу. Основные взгляды Конфуция изложены в книге «Беседа и суждения» Лунь Юй, которая представляет собой запись изречений и бесед Конфуция с его ближайшими учениками и последователями. Позвольте тут некоторую тоже ремарку, связанную с названием самого Китая. Китай называется буквально Джунго, то есть срединное государство. И этот термин исторически имеет разные смыслы. Вот в ту эпоху, о которой мы говорим, когда реальное количество действующих царств, ну, имеющих, или княжеств, или государств в китайской терминологии, ну, насчитывалось все-таки десятками, а не сотнями. Ну, естественно, были сотни владений, но это были, так сказать, не реальные агенты политической борьбы. А так вот царств было, ну, порядка, там, не знаю, десятка до двух. Они сливались, разделялись и так далее. Так вот, в этой системе взаимодействия тогда некоторые царства признавались срединными, и термин «джунгу» относился к ним. Он означал не срединное государство, а срединные государства, скорее всего, число, да, во множественном числе. Ну, китайский язык, не имеющий категории множественного числа, и единственного, позволяет и так понимать. А впоследствии смысл этого термина расширился, и те царства, которые считались периферийными или варварскими, или полуварварскими, да, они вошли в состав, и теперь это уже, так сказать, более общая, да, категория. А дальше это переросло в категорию пупа земли. Ну, естественно, уже... естественно. Ну, пуп земли во всех цивилизациях, он фал, находился. Но с этим термином связаны разные непонимания, потому что с точки зрения китайской идеологии речь идет только о расположении относительно некоторого центра. А, значит, в переводе на западный язык это будет означать уже признание данических отношений, покорности и всего такого прочего. Уже всех соседних территорий. Ну да. И вот эта срединность, она, конечно, относилась к государствам, которые возникали на периферии или вдоль дуги, да, возникающей плодородной Великой Равнины. Но вот Янцзы, тоже неотъемлемая часть нашего региона, о котором мы сейчас говорим. И здесь нужно выделить две большие зоны. Это средняя часть, да, бассейна Янцзы, озеро Дунтинху, всем хорошо известно. Это одно, здесь было царство Чу. Недавно был следующий эпизод. Китайцы заказали господину Глазунову картину, изображающую символы Китая, Великий Китай. И сами предложили 5 символических фигур, знаменующих собой самое важное в истории Китая. Среди них оказались 3 персоны осевого времени, между прочим. Это Конфуций, да. Лао Цзы, как основоположник даосизма, и Будда. Ну, поскольку Китай – это страна трех великих учений. Ну да, Цзиньшихуанди не попал? Попал, конечно. Попал четвертый. И два политических. Абсолютно верно, вы угадали. Да, какой проброс по времени-то получается? То есть вот от Цзиньшихуанди до Мао Цзэдуна все, в общем, ничего за собой не представляли, получается? Китай, почему мы говорим об осевом времени? Да потому что все основные ценности этой цивилизации сформировались, по крайней мере, с точки зрения китайцев, именно тогда. Вот классический Китай возник тогда. Влезу. Исторический опыт формируется тоже в это время. Исторический опыт, историосовские модели, философские модели, религиозные модели, все формируется именно тогда. Литературные памятники, философские памятники. То есть у них с письменностью все было в порядке. Писали как подорванные, что называется. На тысячелетия вперед это написали. Послушайте, значит, вернемся все-таки к царству Чу. Оно считается родиной или прародиной даосизма. Даосизм – китайское традиционное учение, включающее элементы религии, мистики, гаданий, шаманизма и медитации. Даосизм – вторая религия Китая, а также всей Юго-Восточной Азии. В основе даосизма лежит догмат. Первое – жизнь – это иллюзия. Второе – смерть – это возвращение к истинному бытию бессмертной души. Вот эта полярность, о которой, или бицентральность, о которой мы говорили, она связана и философией. Две основных философских традиции – даосизм и конфуцианство – они связаны с двумя разными территориями – севером и югом. И север-юг – это, кстати, такое классическое деление Китая. То есть там династии были северные и южные, варвары давили с севера, значит, правители переходили на юг и так далее. Опять же, различие кухонь, которая сохранилась по сей день. Четыре основных кухни на сегодняшний день. Вот. Тогда, наверное, было больше в контексте того, что было много мелких княжеств. Да. Но литература и философия – это, конечно, очень важно. Потому что если экстраполироваться, так сказать, на весь остальной мир, Греция, философы, как вы справедливо заметили, Египет у нас без философии несчастный, жречеством одним обходился. Что еще? Индия. Что в Индии в это время происходит? Индия – великая философская традиция. Ну и, конечно, буддизм. Буддизм, джайнизм. Джайнизм. Конец осевого времени, распад империи Ашока, который объединил... Да, причем ведь, опять же, если взглянуть на Индию того времени, там же строились грандиозные города. Там было, в общем, какое-то поступательное развитие, которое потом кончилось резко. Уже в Гупта, совершенно другой период. Mm-hmm. Удивительно. И Египет сдулся, и Индия сдулась. Хотя, казалось бы, в общем, цивилизации были достаточно такие для своего времени продвинутые. Да, но в Китае есть одна особенность, которая позволяла сохранить вот это единство, и государственное протяжение уже и средних веков, нового времени. Если посмотреть на карту, это хорошо видно. Есть хорошая идея для понимания особенностей исторического развития в Китае. Китай – Европа. Европа стоит из большого количества государств, народов, которые там живут, которые только сейчас хотят объединяться, и происходит это сложно. Европа открыта. Европа связана со своими соседями на африканском континенте, в Западной Азии. В том числе и Индия, она тоже, Южная Азия, к этому западному миру примыкает. А Китай находится в отдалении, и он не отрезан так, как Латинская Америка, но он удален от других регионов, и он закрыт естественными ландшафтами. С одной стороны, внешне и море. Но внутри вот это вот пространство, о котором мы сейчас говорим, оно замкнуто само на себя. И вот эти внешние импульсы, которых было очень много всегда в западной части Старого Света, они здесь, конечно, опосредованы и пространством, и естественными ландшафтными границами. Вот эти центры Китая, средние, Хуанхэ, Шаньдун, Средний Янцзы и Нижний Янцзы, о которых надо сказать, особенно вспоминая, говоря о письменности, часто думают, что это Шан письменность. Последние археологические исследования показали, что более ранний период – культура Лянчжу. Для китайцев культура – это письменность. Эта письменность, которой пользуются китайцы, это единственная иероглифическая письменность, действующая по сей день. Значит, иероглифическая письменность – это естественная вещь, которая возникает в тех культурах, где возникает письменность. Угу. А вот алфавитное письмо – это совершенно другая история. Это произошло один раз в истории человечества. Один раз. Все алфавиты мира происходят от одного. То есть это уникальное событие. И алфавитное письмо и противостоящая ему иероглифическая письменность – это на самом деле два пути развития человеческой культуры. Вот это надо осознавать. И актуальность этой оппозиции, она в наше время только усилилась. Ведь выясняется в связи с введением компьютерных технологий, что иероглифическая письменность более компактна. Абсолютно верно. Она обладает свойствами архивирования естественного. Она не привязана к конкретной фонетике, к конкретному языку. Она визуально, она действует на те каналы получения информации, которые наиболее информативны, то есть зрительный канал информации. И она может быть интернациональной. Это естественный интернациональный язык. Возникает вопрос, наверное, у большинства людей, не очень сведущих в культуре Китая, почему у них нет множественного числа? Как они вообще обходятся? Да, потому что... Вот как понять, много, мало, один, несколько? Нет, понять очень несложно. Вот, да. Речь идет о том, что эта информация передается разными способами. В индоевропейских языках она передается грамматическими способами, а в китайском языке она передается семантическими способами. Просто язык – это такая система, где можно по-разному решать эти вещи. Ну вот, как вы говорили, Джунго – срединное государство или срединные государства? Как понять, где одно, где много? А если надо уточнить, то для этого вводятся специальные слова. Не форма вот этого слова, а дополнительное слово, которое указывает, которое указывает на единичность объекта, присовокупляется. И таким образом мы получаем соответствующую информацию. Китайская беседа часто начинается с того, что собеседники сообщают, о чем они сейчас говорят. Вот тогда друг друга можно понимать. А еще нужно вспомнить, что задействовано другое полушарие мозга. Да, современные научные исследования, кстати, показали, что, причем объективными методами, связанными с катастрофами, когда у человека погибает та или иная часть мозга, что действительно эта информация, связанная с иероглифическим письмом, привязана к другой, то есть значит, к правой половине мозга. Алфавитная к левой. К левой, да, которая связана с доминирующей правой рукой. То есть, в общем, существует некоторая оппозиция, так сказать, левосторонности и правосторонности. Кстати, она отражается и в китайской культуре. И то символах, есть, в символах левизны приоритетных. Вот левые помощники императора – это главные, а не правые. Вот. Палочки появились в осевое время при Конфуции или они были раньше? Вот что археология об этом говорит? Как правило, у специалистов не всегда есть ответы на самые простые вопросы, это правильно. Я думаю, что они возникли раньше. Вот. Ведь там же тоже своя символика. Наши предметы, посуды, с их точки зрения варварские, трезубец, нож, орудие насилия, а палочки – это вроде как абсолютно мирная вещь. И кстати говоря, употребление палочек во время еды, опять же, как показали исследования, развивает мелкую моторику. Да, это известно. Но я в этом смысле для воспитания детей лучше пользоваться палочками. Но я обращаю ваше внимание на следующее, что под палочками китайцы того времени будет понимать нечто иное. Это гадательные палочки, которые связаны с важнейшим философским, научным и одновременно мантическим текстом «Каноном перемен» или «Идзином», или «Джоуи» китайский, и счетными палочками. То есть здесь один и тот же объект выполняет много функций. Это мы говорили про полисемантизм иероглифа, а это полифункционализм предметов, которые используют китайцы. То есть одними и теми же палочками вы можете есть, считать, писать и гадать. Появляется, по всей видимости, в приморской зоне, потому что по своему использованию, да, напоминает, ну, как говорят сами китайцы, подчеркивает, да, клешню краба. И да, позволяет хватать самые разные предметы, и очень большие, и очень маленькие. Да? И как раз искусство владения палочками заключается в том, чтобы взять, скажем, рисину, да, или арахис. Или яблоко, наоборот. Или, да. Но с палочками связана другая проблема, состоящая в том, что нас шутили, что, значит, китайцы пользуются палочками, потому что они голодают. Если бы они взяли ложку в руки, то они бы съели все запасы человечества. Ну, как известно, сейчас они взяли эту ложку, фигурально выражаясь, и возник мировой продовольственный кризис. Вот. Но здесь же заложена другая проблема, связанная с вопросом о замкнутости Китая. Ведь в осевое время китайцы столкнулись с экологическими проблемами, которыми мы сталкиваемся сейчас. То есть культурная деятельность китайцев в то время привела к полному изменению ландшафта. Они фактически съели все то, что дарила им природа. Им пришлось в этом своем, в своей этой консервной банке, да, замкнутой, опираясь на собственные силы, пользуясь термином позднейшим, решать эти продовольственные проблемы, изменяя ландшафт культурными способами, цивилизационными. Рис у них был уже тогда. Как продовольственную культуру рис начали возделывать более 7 тысяч лет назад в Юго-Восточной Азии на территориях современных Индии и Китая. На территории Закавказья и Центральной Азии рис начали выращивать во 2-3 веках до нашей эры. В Европе рис как сельскохозяйственная культура появился в 8 веке нашей эры, а в Америке в 15-м. Рис, самые ранние находки, находят на крайнем юге Китая, в провинции Гуандун. Они датируются еще явно неолитическим временем и, скорее всего, имеют отношение к сбору. Да, это 12-е, может быть, 11-е тысячелетие до нашей эры в пещерах. Да? Но вот доместикация риса, она проходит несколько позже, поскольку есть керамические культуры 9-го. Да, 8-го тысячелетия, то, по всей видимости, определенная часть специалистов считает, что к этому времени относится и доместикация риса. Вот, как таковой. Потом он, естественно, распространяется стремительно на север, но вот эта граница, она не только психологическая, но она и естественная, климатическая. Дальше рис уже требовал адаптации, и происходило это в гораздо более поздние времена. Ну и, наверное, учитывая, что там субтропическая зона, рис можно было собирать несколько раз в год. Да, да, это тоже очень важно, это тоже отражается на и социальном устройстве, и на менталитете людей. На уровне жизни в том числе. Да, и на отношения между государством и обществом. Ну, кстати, в этих отношениях и рисе, ведь в огромной империи возникает проблема транспортировки риса. А мы уже касались водных ресурсов Китая. Там великие реки текут в одном направлении. Все они текут на восток, с запада на восток. И, соответственно, возникает сложнейшая задача транспортировки в другом направлении, север-юг, которое... И китайцы в ту пору, о которой мы ведем беседу, начали в конце той поры строить не только Великую Китайскую стену, но и Великий канал. Мы не должны забывать, что одно из величайших сооружений, грандиозных просто сооружений этой цивилизации, это Великий канал, который позволял связывать и административно, поскольку пересылались таким образом приказы, и экономически страну. Ну да. Ну, собственно говоря, развитие всех ранних цивилизаций шло всегда вдоль рек. Естественных рек. Здесь-то мы говорим об искусственном. Да, это уже конец осевого времени. Конец или начало, все равно это было очень давно, более 2200 лет назад, ни много ни мало. И много они накопали километров. Тысячи километров. С ума сойти. И, соответственно, они его не просто прорыли, они не нарушили экологию, как когда у нас сибирские реки-то хотели в пустыне повернуть. Ну, здесь я могу сказать, речь идет, если говорить о собственном канале Циншихуана, это, конечно, стройка совершенно точно по своим размерам и значению соответствующую строительству стены, Великой Китайской стены. Но здесь на севере нужно было достраивать стены бывших царств периода воюющих, борющихся царств. А здесь речь шла о том, чтобы верховье одной реки, это Сянцзян, соединить с верховьями другой реки. То есть бассейн Янцзы с бассейном реки Сидзян. Китайский подход к делу – это соединение искусственного с естественным. И на этом построена вся китайская архитектура. Да, видимо, они будут первыми изобретателями биоробота в таком случае. Между прочим, китайцы первыми стали применять биологические средства борьбы с паразитами. То есть еще в первом тысячелетии новой эры китайцы использовали одних паразитов, чтобы уничтожать других. И с этим связано ведь общее представление о мироздании и о власти внутри этого мироздания. Китайцы называли Бога небом, но этим же словом «тянь» они называли и природу. И в этом смысле китайский император, который считался как раз в эту эпоху, небо заняло главную роль, так сказать, духовных и сверхъестественных ценностях цивилизации. Поднебесное. Поднебесное. Значит, поднебесное под небом. Император – сын неба, это его официальный титул. Он же отец и мать народа, и, соответственно, народ – это тоже дитя неба. И поднебесное – это не просто территория, а жители, живущие на этой территории. Что получается в этой картине мира? Получается, что человеческий мир, он включен в естественный процесс жизни неба, то есть природы, с материальными и духовными силами вместе. И это заставляет китайского человека с времен сивого, с сивых времен пристраиваться, встраиваться, учитывать биологические ритмы, временные ритмы, природное состояние и соответствующим образом решать те проблемы, которые, значит, возникают на этой вот грешной земле. Есть сама идея неба, и есть некоторые символы власти, которые переносятся из более ранних очагов развития государственности на север. А вот, собственно, антропоморфное изображение божеств, то есть лики божеств, в первую очередь на сакральном материале нефрит, они зарождаются именно здесь, в недрах той самой культуры Лянчжо, о которой я говорил. А что было атрибутами власти? Понятно, что в разных государствах разные, но были некие общие символы. В первую очередь можно говорить о жезлах, цуны. Да, он сочетает, это удлиненный предмет из нефрита, сочетает в себе и идею прямоугольности, и окружности. Этот же предмет одновременно считается, вероятно, астрономическим прибором. Вот это очень важно. То есть китайские властители, они себя представляли одновременно учеными. И это позволило потом Конфуцию представлять ученых в качестве потенциальных правителей. И жрец, царь, вот эта оппозиция, она всегда действовала. И здесь не всегда мы точно знаем, в погребениях кого находим эти символы власти. Светских правителей или духовных жрецов. И следующий очень важный предмет – это клевец, тоже из нефрита, такой, который распространяется очень широко. Третий. А почему клевец? Сакральная форма, или форма сакрального оружия. Вероятнее всего, им нравилась сама форма, она действительно идеальна, она сочетает в себе и нож, и что-то, наконечник копья, позволяет включать в него еще какие-то идеи, очень важные. Но с клевцом как раз еще очень много предстоит поработать, а вот предмет, который перешел в следующие эпохи и как раз в осевом времени является одним из основных атрибутов и уже не только власти, но и знатности, статуса в обществе, это нефритовые диски би. еще Карл Маркс замечал, что из всех императоров только китайский не любит рядиться в военный мундир. То есть только в китайской цивилизации, опять-таки с этого времени, в оппозиции военное и гражданское, а гражданское здесь определялось как культурная вэнь, приоритет отдавался гражданскому, да, а не военному, несмотря на то, что этой стране приходилось все время воевать. И в этом огромная заслуга Конфуция. И, собственно, эпоха Джоу началась с царя, который в своем имени Вэнь Ван содержит этот иероглиф. То есть исторически запротоколировано, что китайская цивилизация создается носителем гражданского культурного начала. Хотя, так сказать, следующий хотя правитель. Там был и Уван, который захватывает правители, в себе, значит, эту в именах фиксируют эту оппозицию. И позднее всегда военные стояли на втором месте после гражданских чиновников в китайской цивилизации. Это очень важная вещь, связанная с ожиданиями, которые волновали наши умы вот последние 50 лет, когда все спрашивали друг друга, будем ли воевать с Китаем. Кстати, вот об этих духовных ценностях и символах власти архаических, и не только, наш зритель может прочесть в выходящих книгах, это, я думаю, что мы можем поздравить друг друга с тем, что вот с 2006 года стала выходить энциклопедия «Духовная культура Китая», передо мной первый том, который посвящен философии. После этого вышел второй том, связанный с религией и мифологией, и там как раз изображения это всё описано, этих, и имеются соответствующие изображения. Изучение истории Китая является крайне важной задачей. Результаты археологических исследований, о которых сейчас говорили, дали колоссальное количество находок, которые требуют именно сейчас, да, от историков и востоковедов, китаистов осмысления, анализа и исторической интерпретации для вписывания Китая в нашу картину о всеобщей истории, чтобы Китай перестал быть экзотикой, да, а стал обычной составляющей. Да. Да. В осевое время сложилась классическая китайская цивилизация. И мы должны понимать, что это цивилизация не одной страны, а целого мира, который является в развитии человечества на сегодняшний день главной, основной альтернативой золотому миллиарду и вообще западному миру. Вот эта проблема несколько затемнена сейчас борьбой с исламской проблемой, разного рода вот, близкими к нам как территориально явлениями, столкновениями, но в цивилизационном, культурном смысле, если говорить о разных путях развития человечества, то, безусловно, один из путей – это западный путь, и, собственно говоря, подобная проблематика была провозглашена в тезисах о конце истории. Между прочим, за 50 лет до Фукуямы, собственно, этот тезис в названии упомянутого уже нами Альфреда Вебера содержался. А второй путь – это Китай по очень простым основанием, потому что это древнейшая цивилизация, рафинированная цивилизация, цивилизация, никогда не пресекавшая своего поступательного развития, ну, вы знаете, что самое простое – это то, что вот те тексты, о которых мы говорили, их может читать современный культурный китаец. Мы не так подобной ситуации мы не найдем ни в одной другой культуре современного мира, чтобы сохранялась культурная преемственность на протяжении 2,5-3 тысяч лет. Благодарю моих гостей за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю. Всего доброго. Смотрите нас.